Потерь хватает. Одни артисты в синяках, у других порвана одежда. Интересно, а режиссер прислушивается к актерским предложениям? История такая вышла, рассказывают артисты. На последней репетиции перед отъездом Римаса в Литву актеры задали ему вопрос. «Почему ни одно наше предложение, Римас, у вас не находит отклика? Ни одно?» То, что ответил Римас, было убийственно своей внезапностью. Он сказал соответствующей интонацией: «Хорошо, что вы задали этот вопрос как раз перед отъездом. Может быть, я подумаю, и не возвращаясь, пришлю вам телеграмму. Спасибо, было приятно познакомиться. Вы очень хорошие артисты, но я очень занят теперь». Третий акт. Наконец-то Мария и Елизавета встретились. Явление «Стюарт народу» имело очень эффектный вид. Внизу кормилица Людмила Крылова с камеристкой Мария Селянская. И сверху, как на перекладине над пропастью, идет Мария Стюарт. Черное пальто поверх белой длинной рубахи, ухватившись за стеклянный набалдашник люстры, спускается вниз. Она как птица, которой связали ноги, и от этого она сошла с ума. Во всяком случае, взгляд ее оторопелый, голова на тонкой шейке, то и дело падает, как у недоразвитого младенца. На колени кормилица поставила ей прозрачный полуглобус с водой. «Мария, как я деревьям этим благодарна, что не видна тюремная стена!» И в безумном отчаянии она бьет по воде. Вода эффектно разлетается, как битое стекло. «Пошла Эльжбета», — командует Римас, и по черному заднику, вся в черном, медленно и ритмично движется королева Англии. Гордо вздернутую голову подпирает высокий белый воротник. Когда развернется анфас, то станут видны высокие черные сапоги на красивых ногах, черные брюки, черный жилет и бабочка на белой рубашке. Они рядом, Стюарт в безумии и Елизавета в непреклонной гордости. «Мария, царите с миром! Я от всяких прав на царство отрекаюсь». Стюарт подбывает: «Сестра, сестра, дай мне терпенье, Боже!» Елизавета неприступна, как крепость. Обхватив руками аквариум, Стюарт молит о прощении. Не выдерживает и остатки воды выплескивает на Елизавету. Та торжествует. «Ценой всех богатств земных я не хотела бы оказаться на месте этих двух женщин». Когда Елизавета уйдет, Мария залезет на стол и, раскачиваясь в такт колоколу, станет злобной волчицей. От ее безумия не останется и следа. Страшно. Реквизитор Маша ползает по сцене и собирает воду. Она уверяет, что королевы извели на сцене 5 литров воды. Перерыв.